Детей ведь только можно воспитать примером собственной жизни. А ваша жизнь годится им в пример? Чтобы выучиться разве тому, как в праздности проводить время, да играть в карты? Нет, Семен Семенович, отдайте детей мне. Вы их испортите. Подумайте, не шутя. Вас сгубила праздность. Вам нужно от нее бежать. Как жить на свете, не прикрепленно ни к чему? Какой-нибудь да должен исполнять долг. Паденщик, ведь и тот служит. Он ест грошовый хлеб, да ведь он его добывает и чувствует интерес своего занятия. Ей-богу, пробовал Афанасий Васильевич. Старался преодолеть. Что ж делать? Остарел. Сделался неспособен. Но как мне поступить? Неужели определиться мне в службу? Ну как же мне в 45 лет сесть за один стол с начинающими канцелярскими чиновниками? Притом я не способен к взяткам. И себе помешаю, и другим поврежу. Там уж у них и касты свои образовались. Нет, Афанасий Васильевич, думал, пробовал, перебирал все места. Везде буду не способен. Только разве в богадельню? Богадельня тем, которые трудились, а тем, которые веселились все время в молодости, отвечают, как муравей стрекозе, поди попляши. Да и в богадельне, сидя, тоже трудятся и работают, в вист не играют. Семен Семенович, — говорил Муразов, смотря ему в лицо пристально, — вы обманываете и себя, и меня. Муразов глядел пристально ему в лицо, но бедный Хлобуев ничего не мог отвечать. Муразову стало его жалко. Послушайте, Семен Семенович, но ведь вы же молитесь. Ходите в церковь, не пропускаете, я знаю, ни утренний, ни вечерний. Вам хоть и не хочется рано вставать, но ведь вы встаете же и идете. Идете в 4 часа утра, когда никто не подымается. Это другое дело, Афанасий Васильевич. Я знаю, что это я делаю не для человека, но для того, кто приказал нам быть всем на свете. Что ж делать? Я верю, что он милостив ко мне, что как я ни мерзок, ни гадок, но он меня может простить и принять, тогда как люди оттолкнут ногою и наилучший из друзей продаст меня, да еще и скажет потом, что он продал из благой цели. Огорченное чувство выразилось в лице Хлобуева. Старик прослезился, но ничего не перечил. Так послужите же тому, который так милостив. Ему так же угоден труд, как и молитва. Возьмите, какое ни есть занятие, но возьмите, как бы вы делали для него, а не для людей. Ну, просто хоть воду толките в ступе, но помышляйте только, что вы делаете для него. Уж этим будет выгода, что для дурного не останется времени для проигрыша в карты, для пирушки с объедалами, для светской жизни. Эх, Семен Семенович! Знаете ли вы Ивана Потапыча? Знаю и очень уважаю. Ведь хороший был торговец. 500 000 было. Да как увидел во всем прибыток и распустился. Пока он и сдержал свое. Сына по-французски стал учить, дочь за генерала, и уже не в лавке или в биржевой улице, а все как бы встретить приятеля да затащить в трактир пить чай. Пил целые дни чай, ну и обанкротился.